Глава четвертая. «О, гляди, лагуна!» Молодой парень в аккуратном, но недорогом костюме с восторгом уставился на проезжающий мимо длинный паромобиль. Девушка, которая шла с ним под руку, с интересом посмотрела в ту сторону, куда указывал ее молодой человек. «Стану главным инженером, тоже нам куплю такой, и тоже красный». Окружающие фонари отражались на латунных деталях паромобиля, создавая впечатление, что это огромное ювелирное украшение. Шелестя колесами, лагуна остановилась у парадного входа в клуб «Ди Бестьян». Водитель с достоинством обошел длинный капот и величественным жестом открыл пассажирскую дверцу. Леонард Дювале элегантно вышел наружу, помог выбраться своей рыжей спутнице и, не оборачиваясь, пошел к дверям клуба. Сзади, с немного напряженным лицом, из авто выбрался Федор. Он поправил сюртук и пошел следом. Пара головорезов-охранников в ливреях слегка кивнули гостям и, ни слова не говоря, раскрыли перед ними тяжелую дубовую дверь. Внутри играла музыка, пахло благовониями, духами и горящими свечами. Сегодня в салоне шла игра. Богатая молодежь, поэты, философы, высокопоставленные бандиты и либерально настроенные дворяне. Звучали радостные и расстроенные вскрики, шелестели карты, по рулетке прыгал металлический шарик. Федор чувствовал себя слегка напряженно, но старательно не подавал вида. «Леонард, старый ты разбойник, как же я рад тебя видеть!» К ним подошел пожилой мужчина с бакенбардами, в котором Федор узнал графа Пфуля. Того самого, что приходил к ним в училище разбираться в вопросах дворянской чести. Парень сразу отвернулся, с интересом рассматривая золотую лепнину на стенах и потолке. Случайно встретился взглядом с Сэм, та ему весело подмигнула. «Расслабься, волком на всех смотришь. В первый раз, что ли?» Тихо спросила она. «Чего это вдруг? Не первый. Напыщенные старики, общество, богема». «Но-но, ты такое громко не ляпни. Общество — это там». Девушка показала на игорные столы и диваны с беседующими людьми в дорогих нарядах. «А богема — это вон». Девушка кивнула на сцену, где играла музыка, и чувственным голосом пел высокий парень. «Обслуга общества». «Да все одно», — отмахнулся Федор. «Нигилист. Очаровательно», — с милой улыбкой заявила девушка. «Но в чем-то ты прав. Тут собрались толстые кошельки, пыльные старые семьи и паразиты всех мастей, которые делают вид, что им прислуживают». «О чем воркуем?» — к ним вернулся Леонард Дювале. «О том, Лео, что ты мгновенно обо мне забыл, как только увидел своих богатых морщинистых друзей». «Эти, как ты выразилась, старые и морщинистые друзья своими маленькими проказами оплачивают мои счета и твои побрякушки». «Фу, Лео, это мелко». «Пойдем, милая, познакомлю тебя с Ульрихом Северным». «Он здесь? Это интересно, пойдем». Его последняя поэма ужасна и провокационна. «Вот и выскажешь ему все. Пойдем. А, кстати, Федор, ты еще тут? Не стой столбом. Развлекайся. За старшие столы не советую садиться, там придется проигрывать из чувства приличия. Да у тебя и денег таких нет. А по мелким ставкам сыграй. А там дальше танцы и курительный зал. Ну, не маленький, разберешься. И много не пей, послезавтра бой. Лучше вообще не пей. Позже я тебя найду, хочу кое с кем познакомить». Дювале хлопнул его по плечу и под руку Сэм ушел вглубь игрального зала. Федор оглянулся, потом принял решение и пошел к барной стойке, где ему налили джина с вермутом. Понаблюдав за игрой, Федор заскучал и пошел смотреть на танцевальный зал. Задумчиво посмотрел на высокий потолок и огромную люстру, в которой слегка мигали новомодные стеклянные громовые свечи из каганата. Несколько музыкантов играли популярную мелодию, шелестели платья, по паркету медленно кружили пары. Пахло благовониями, сквозь запах которых проникал запах грозы. Около входа, похожий на огромного паука, сидел многорукий автоматон, на которого залихватски нацепили цилиндр с белым бантом. «Сэр», — почтительно произнес робот с легким акцентом Эмерии Кронлайт, — «желаете ли принять участие в танцах?» «Можно», — задумчиво ответил Федор, разглядывая сложную конструкцию автоматона. «Вы пришли с парой или готовы участвовать в лотерее?» «Я пришел один». «Великолепно, сэр. Назовите ваше имя, сэр». «Есть ли в зале особы, с которыми вы желали танец?» «Есть ли в зале особы, с которыми вы не желали танец?» В связи с тем, что Федор никого тут не знал, он полностью положился на мнение робота. После этого парень подхватил очередной фужер шампанского с подноса и встал к стене, дожидаясь окончания очередного танца. Музыка стихла, пары поклонились друг другу и разошлись. Некоторые мужчины взяли бокалы бренди, кое-кто зажег сигары. Дамы о чем-то шептались, прикрывались веерами, иногда раздавались смешки. Спустя некоторое время прозвенели колокольчики, и дальняя стена подернулась рябью. Защелкали встроенные шестеренки. С треском начали перещелкиваться сотни табличек с буквами, собираясь в слова на импровизированном табло. 13-я пара. Баронет Федор Сорока, Альма Герел. Какое странное имя. Заинтригованный, Федор прошел к числу 13 на стене. Там стояла совсем юная невысокая брюнетка с высокой прической и в ярком белом платье. Девушка сверкнула черными восточными глазами. Понятно, откуда это имя. Гостья из земель великого неба. Каганат. Титула не прозвучало. Наверное, дочь какого-нибудь скотопромышленника или кто там у них в кочевьях водится. Судя по сапфировому колье, дела у ее семейства шли неплохо. Федор поклонился, протягивая руку для танца. Девушка, сдерживая хитрую улыбку, взяла его ладонь и отвела взгляд. Зазвучала музыка. Гостья из далеких степей танцевала не очень умело, но старательно. На Федора она не смотрела и таинственно улыбалась. Федор пару раз попытался с ней заговорить, но та хранила молчание. «Не знает языка?» Проследив за ее взглядом, Федор увидел взвинченного молодого человека в черном сюртуке и галстуке бабочки. Тот не находил себе места, пожирал их пару суровым взглядом узких глаз. Федор улыбнулся, расслабился и смело повел девушку в танце, стараясь пройти именно рядом с нервным наблюдателем. Это пару раз вышло, и в эти моменты Федор мог физически ощущать пламя от взгляда соперника. Когда музыка стихла, щеки девушки пылали, она тяжело дышала. Потом неумело поклонилась и убежала. Парень с пылающим взглядом пошел к роботу-распределителю с твердым намерением участвовать в следующем танце. Ох уж эти страсти. На дуэль не вызвал, хоть на это ума хватило. Федор усмехнулся и пошел в угол к джентльменам, сигарам и бренди. Спустя некоторое время снова прозвенел колокольчик. 9-я пара. Баронет Федор Сорока, графиня де ла Круа Бубенцова. В этот раз Федора ожидала выдающаяся во многих смыслах дама в бриллиантах и в преклонном возрасте. Она обняла баронета мягкими руками, окружила облаком сладких духов и ласково, по-матерински улыбнулась. Во время танца вела, хвалила внешность Федора и говорила, какие у него замечательные сильные руки. Под конец она пригласила его в особняк на Марсовой улице, обещая, что у нее растут две очаровательные внучки, и наверняка можно будет присмотреть баронету прекрасную пару. Когда, наконец, танец завершился, Федор прошел в сигарный угол, чтобы едкий дым хоть немного перебил сладкий запах духов. Ладно, еще один танец на сегодня и... 4-я пара. Баронет Федор Сорока, баронесса Серафима фон Корк. Сэм? Видела, как ты отплясывал с той старой перечницей, и решила тебя спасти. Тряхнула огненной шевелюрой девушка и обняла Федора за плечи. Мы с ней очень мило беседовали. Ведя под музыку, ответил он. Приглашала меня к себе в особняк. И как? Ты согласился? Она обещала меня накормить паштетом из сердца страуса и женить на одной из своих внучек. Что еще для счастья надо? Ну, есть еще один вариант. Хмыкнула Сэм. Тут в гостевом крыле есть несколько тихих кабинетов. Через 5 минут подходи в тот, на котором будет маска лисы. Паштет из сердца страуса не обещаю, но насчет остального подумаем. Через полчаса Федор вышел из кабинета. Проверил, застегнут ли воротник, пригладил волосы. Коротко выдохнул и пошел назад к обществу. Сумасшедшая. В коридоре тянуло сигарным дымом и пряностями. Мягкий красный ковер заглушал шаги. Вдалеке играла музыка. Федор не прочь был бы и подольше оставаться с Серафимой, но та была неумолима. Лео может их потерять и начать искать, а это не надо ни ей, ни Федору, ни Лео. Сэм ему нравилась, но не настолько, чтобы начинать ревновать, тем более к Леонарду. Нет так нет. Пройдя по короткому коридору, Федор спустился на 2-й этаж в сторону доносящейся музыки. «Братец в своем репертуаре!» Раздался сзади ехидный голос и редкие хлопки ладоней. «Браво!» А сзади стоял высокий господин в дорогом сюртуке с породистым надменным лицом. Рядом с ним стоял огромный телохранитель в черно-белой ливрее. «Что молчим? Неужели не рад видеть своего любимого старшего брата?» Улыбка озарила гладко выбритое лицо, но глаза собеседника оставались холодными. «А ты молодец. Баронесса фон Корк намного лучше, чем та девка, с которой ты сожительствуешь. Неужели ты, наконец, взялся за ум?» Федор развернулся и молча пошел дальше по коридору. Внезапно на плечо ему легла широкая ладонь слуги. «Господин Герман еще не договорил». Грозно пробасил он. Левый глаз телохранителя смотрел прямо на Федора, другой же глядел куда-то вверх и в сторону. Федор с разворота ударил его под дых, чуть ниже герба в виде черно-белой птичьей головы. Удар, который сокрушал ни одного противника, не произвел особого впечатления на громилу. Тот просто чуть пошатнулся и сделал шаг назад, но тут же пошел в наступление. Федор поднырнул под руку и нанес сокрушающий в челюсть. Теперь у охранника косили оба глаза. «Стоп!» — грозно произнес Герман. Слуга в то же мгновение остановился, опустил руки и слегка пошатнулся. «Федор!» — примирительно произнес старший брат. «Хватит! Нам незачем ссориться. Я искал тебя, хотел с тобой встретиться. И ты знаешь зачем. Возвращайся, это не дело. Людям нашей крови спать в комнатах на Литейном, сожительствовать с потаскушками из кабаре и развлекать чернь драками. Отец простит тебя, я с ним поговорю. Мы семья. Ради памяти мамы. Вот только ее сюда не приплетай!» Зло прошипел Федор. «Но, никаких но. Мой ответ прежний. Горите в аду!» Федор сплюнул прямо на красный половик под ногами, развернулся и быстро пошел дальше по коридору. «Ты передумаешь и вернешься!» Ответа Герман не получил. «Коньяку налей», — сказал Федор слуге за барной стойкой. «Еще больше лей». Залпом выпил. Закрыл глаза, глубоко вздохнул. Закусил долькой лимона, которую на фарфоровом блюде подвинул ему бармен. «Еще». Встреча с братом резко испортила настроение. «Пойду отсюда. Где Леонард? Надо ему сказать. Или к черту, не буду ничего говорить». На него слегка навалился совершенно пьяный сосед по стойке. «Пардон, мон ами!» Заплетающимся языком пробурчал мужчина и, держась за столешницу, снова принял вертикальное положение. После этого он повернулся к своей собеседнице и продолжил разговор. «Мила, ты даже не представляешь, чем мы там занимаемся. Это прогресс. Это перевернет весь научный мир. Если бы эти бездарности из Академии естественных наук знали...» Сосед резко махнул рукой, чуть не снеся стакан. Девушка рядом с ним явно скучала и рассматривала свои ноготки. Потом она попыталась встать, но мужчина ухватил ее за руку. Федор кивнул бармену на разошедшегося господина. Тот сразу жестом позвал охранника. Нет, ты послушай. Собак и обезьян... Мартышка, в общем. Мартысоп. Ну или, например, обезьянка. Как назвать, мы еще не придумали. Нет, ты представь. Как тебе такое? Она лазает по деревьям и гавкает. Ворует еду, кидает с бананами и опять гавкает, хвостом виляет. Голос его начал стихать. Мужчина отвернулся от девушки, и та, не задерживаясь, ретировалась. Гавкает, гавкает и кусается, сказал он совсем тихо уже сам себе. Господин, я думаю, вам надо на свежий воздух, пробасил возникший рядом охранник. Что? Да? Вы думаете? Вне всякого сомнения. Возможно. Тихо произнес он. Покорно встал и пошел к выходу из зала. Если бы эти мерзавцы знали. Этот монолог произвел на Федора удручающее действие. Ему хотелось устроить скандал, все раздражало. Этот мужик, эта девица, бармен и поганый коньяк. Пару секунд Федор всерьез раздумывал над дракой в этом пафосном гадюшнике, но внезапно его мысли прервал голос Дювале. «Мальчик мой, а вот и ты! Иди-ка сюда!» Федор зло глянул на спину шатающегося ученого и пошел к Дювале. «Леонард Владимирович, я, наверное, пойду. Хотел тебя представить, мой мальчик, моему хорошему другу и хозяину этого прекрасного заведения». Дювале приобнял парня и развернул его в сторону невысокого, но крепкого господина во фраке. Волосы, соль с перцем, жесткие черты лица. «Поздоровайся, мой мальчик, с господином Кудеяром. Слышал о нем, наверное?» Парень отрицательно покачал головой. Пожилой господин внимательно разглядывал Федора. От взгляда колючих глаз молодому человеку стало не по себе. Захотелось ощетиниться, оскалиться и замереть. Неприятные чувства. С чего бы? Вроде обычный старикан. Тут куча таких. Внезапно господин Кудеяр заулыбался. «Как вам, юноша мой, салон?» Федор молча оглянулся, а потом повторил то, что сказала ему Сэм. Сборище богатеев, вырождающихся старых семей, пройдох и их обслуги. Терпимо. Улыбка Кудеяра стала шире. «Неплохо подмечено», — сказал Дювале. «А то, что это сказано сыном своего отца, лишь добавляет пикантности». «Что ж, молодой человек прав», — задумчиво добавил господин Кудеяр. «Смешай аристократов, богачей, бандитов, богему, и ты получишь одно из самых известных заведений в городе». «В этом один из секретов. Вы правы, молодой человек. Поглядите вокруг. Разве это не прекрасно?» Он указал на игорные столы. В этот момент за рулеткой выпал номер, и один толстый господин со вспотевшей лысиной радостно кричал: «О, да! Los dioses del inframundo!» На его руке висла высокая худая красотка с центнером макияжа на скуластом лице. Она неискренне смеялась. «Просто великолепно!» — мрачно согласился Федор, а потом добавил. «Господин Дювале, господин Кудеяр, не хочу показаться невежливым, но хотел бы покинуть это прекрасное место. Как-то мне становится душно». «Иди, мой мальчик», — с улыбкой ответил ему Дювале. «Понимаю, дела молодые». Сорока коротко кивнул и, аккуратно обходя посетителей и официантов, пошел к выходу. Двое мужчин смотрели ему вслед. Лицо господина Кудеяра снова стало холодным. «Ну как?» — без улыбки спросил его Леонард. «Вроде неплохо. Можно использовать, но его связь с сороками... Хотя, может, так и лучше. Я слышал, сороки связались со святошами. То можно будет использовать. Проверь его». «Хорошо, господин Кудеяр». У доходного дома на Литейном остановилась бричка. Лошадь фыркала, жевала, удила и перебирала копытами. Федор вышел из экипажа, кинул монету вознице кальмару. Тот в ответ пробулькал что-то благодарное. Сам же парень остановился у парадного, как будто не решаясь войти. Потом уставился на темное небо, покрытое черно-оранжевой хмарью. Выдохнул, достал из кармана куртки бутылку коньяка и одним глотком допил ее. В темном подъезде пахло кошками. Грязная лестница отзывалась глухими шаркающими звуками. В углу натекла лужа. Вдалеке скандалил женский голос. Дверь в комнату Федора была не заперта. Внутри аппетитно пахло едой. Было тепло и даже уютно. Инга возилась с медным чайником, пристраивая его на печке. Услышав дверь, девушка обернулась. «Привет», — улыбнулась она. Федор кивнул, снял куртку и сел за стол. «Федь, ты чего такой мрачный? Не грусти. Смотри, чего я наготовила. И у тебя же бой завтра. Я тебе приготовила подарок». Она села напротив и улыбнулась. Потом заметила выражение лица Федора и как-то сразу потухло. Тот порылся в кармане и выложил на стол всю ту же запонку с головой птицы. «Знаешь, что это?» Девушка помрачнела и стала глядеть из-под лобья. «Это запонка моего брата». Повисло неуютное молчание. «Ты все еще ничего не хочешь мне рассказать?» «С чего ты взял?» — взъерошилась Инга. «Это твой ответ?» «Да, ответ», — зло сказала она. «Твой братец приходил сюда. Приходил и оскорблял меня. А потом стал требовать от меня, чтобы я уговорила тебя вернуться назад в семью». «Что он тебе обещал, деньги?» «Вряд ли то, что они тебя с распростертыми объятиями встретят и примут за равных». «Ты что?» «Не отпирайся. Твои подружки из КБР рассказали», — соврал Федор. На самом деле, из всех его доказательств было только то, что Инга постоянно уговаривала его вернуться. Ну и то, что брат сегодня оказался подозрительно осведомлен в его личной жизни. Приходилось немного блефовать. «Ничего такого не было». «Было. Я все знаю. Скажи хоть раз правду». «Ничего не было», — возмущенно повторила она. «Я хотела тебе добра. Ты погляди, как ты живешь. Как тебя выгнали из училища твоего, только дерешься. Даже вышибала Густав и то больше тебя зарабатывает и рискует меньше. Я просто хочу обычной, нормальной жизни. Не волнуюсь, в каком ты состоянии вернешься. И вернешься ли вообще?» «Это поэтому ты из своего кабаре не уходила? Здорово придумала. И все братцу моего рассказывала. А если со мной не сложится, то хоть денег получишь». «Ты что такое говоришь? Какой же ты гад!» — закричала Инга. На ее глазах выступили слезы. Она вскочила и выбежала из комнаты. Федор молча разглядывал стол перед собой. Потом встал, взял с вешалки куртку. Дверь за ним оглушительно хлопнула. Допив бутылку, он швырнул ее на паркет спортзала. Та покатилась, пока не звякнула о противоположную стену. Взяв гимнастический мат, Федор завалился на спину, накрылся другим матом и свернулся клубком. Голова кружилась. Легче почему-то не становилось. Хотелось еще выпить, но сил подниматься из свитого и спортивных матов гнезда не хотелось. Закрыл глаза. Пахло пылью и потом. Мат был тяжелый. Вот бы он его придавил ночью, и можно было бы не просыпаться. За окном в темноте вопили коты, выясняя, чье право быть начальником на помойке. «Заткнулись там!» — прокричал Федор в пустоту зала. Коты неожиданно смолкли. «Вот ты молодцы!» — пробурчал парень и снова закрыл глаза.